Глава 6. Кажан ждал, что Улов заговорит, когда Хастена уведут, но отец молчал. Не смея спрашивать, Кажан не мог подавить волнение. Было видно, что Улов весьма озадачен. С детства Кажан знал, что между его родителями и князем Ведомилом сохраняется тайная, но упорная неприязнь и взаимное недоверие. Каждый из них, и Улов, и Ведомил, охотно обошелся бы без другого, но не мог. За Ведомилом было древнее право, а за Уловом — вооруженная сила, в любой день готовая к действию. Но предать его, воспользоваться хазарской помощью, чтобы захватить власть и попасть в зависимость, платить дань, повредить своей чести предательством, чтобы тут же впасть в новое бесчестье, подчинение. Да и много ли будет стоить такая власть? Кажан волновался, не зная, как оценит это отец. Самому ему было даже противно думать о таких делах. Он и верил, что его отец не отдаст своей чести ни за какие сокровища, и опасался, что в этом есть нечто ему недоступное. И что, если Хастен сказал правду насчет замыслов Олега Киевского? Тот ведь отнял у Хакана дань родимичей, а от них до смолян не так уж далеко. Но Олаф из Хольмгарда уж верно ничего против нас не замышляет, только и решился сказать Кажан, глядя, как отец расхаживает по общине между длинными столами. Он ведь наш родич, а раз Олег с ним породнился, то теперь он тоже наш родич. Осенило его. Они же не для того породнились, чтобы вредить своим общим родичам, нам. «Это разумно, но ведь этого родства на деле уже нет», задумчиво ответил отец. «Сын Олега погиб, тот, что был зятем Олова, и даже общего внука у них не появилось». И хотя положение было невеселым, в душе Кажана поднялось ликование. Отец принял его как достойного собеседника, признал, что у него, как у настоящего мужчины, могут быть соображения, идущие к делу. Улов повернулся и посмотрел прямо ему в глаза. «Это касается тебя», — сказал он, будто отвечая на мысли Кажана. «Я уже не молод. Я надеюсь, что ты станешь моим наследником, будешь владеть дружиной, иметь то же положение и влияние, что и я. Это ты будешь жить той жизнью, которую мы сейчас изберем. Ты получишь последствия того выбора, который мы сейчас должны сделать. Судьба нередко предлагает выбор. Каждый день может стать развилкой на пути, даже когда ты того не ждешь. Каждый день на нити Норн может появиться узелок, и всегда сам человек решает, как он этот узелок развяжет. Но уж когда он это сделает, ему придется идти по этой нити и не винить никого другого, если она заведет в не слишком приятное место». Кажан слушал, мысленно видя Норну, женщину в белых одеждах с нитью в руках. Женщина была средних лет и смутно похожа на госпожу Рагнвёр, его мать. Суровая нить в ее руках приходила откуда-то сверху и уходила куда-то вниз, и не видно было ни прялки, ни кудели, ни веретена. Норна держала эту нить и будто ждала, как он, Кажан, решит поступить. И тут до него дошел смысл отцовских слов. Отец смотрит в будущее, в то, где не он, а Кажан, Хёвдинг Сюрнаса. И это ему предстоит или быть князем смолян, платящим дань хазарам, или воеводой Ведомила, живущим под угрозой войны с киевскими или северными русами. Выбор важен для него не менее, а то и более, чем для самого Улова. «Я ему не доверяю», — решительно сказал Кажан. «Хастен не друг нам. Не знаю, кому он друг. Может, хазарам. Но не для нашего блага он сюда явился, грабить наши земли. А когда впереди засветило уехать на рынок рабов в Бьорко, причем не продавцом и не покупателем, Так он сразу озаботился, как бы сделать нас друзьями Хакана и осыпать серебром. «А парень-то у нас соображает, конунг», — хмыкнул Хьор. Улов усмехнулся, не открывая рта, но взгляд его серых глаз оставался сосредоточенным. «В этом он, конечно, прав. Если бы Хакан вздумал снарядить ко мне мирное посольство, пусть и тайное, то еще стоило бы подумать. Но он напал на нас без предупреждения и даже без повода, как перед этим напал на тех русов с их добычей. И Хакану не стоит доверять», — сам, поражаясь дерзости своих слов, подхватил Кожан. Даже испугался, не выглядит ли он глупым мальцом, смеющим судить самого Хакана, самого могущественного владыку в известной русам части мира. «Хакану, разумеется, нет дела до нашего блага», — кивнул Улов. «Он, сдается мне, пытается половить рыбы в мутной воде и воспользоваться всей этой замятней, чтобы запугать нас и подчинить. Ведь разрыв торгового мира не пустяк. Это не из тех событий, о которых спустя пару зим никто не вспомнит. Это переменит все. Все рунные расклады во всех землях. У нас, в Киеве, в Хольмгарде, у хазар и всех их данников, даже в северных странах и в греческом царстве, нарушит все пути и связи. Но как переменит? Кто всплывет, а кто утонет? Будь здесь твоя мать, она могла бы погадать нам. Да и то нет». Улов конунг покачал головой. «Как я говорил тебе, каждый день развилка, и выбор все меняет. Руны самого Одина едва ли смогут предсказать, к чему приведут тысячи и тысячи выборов, которые будут делать тысячи и тысячи людей, ставя друг друга перед новыми выборами». «Но как же быть?» — вырвалось у Кожана. Он видел эти тысячи выборов и понимал, окажись перед ним сейчас сама Вельва, Одинова мать, самое мудрое существо во всей вселенной. Даже ее слепым и вещим очам не под силу проследить извивы этих тысяч выборов, порождающих новые и новые выборы. На него будто катилась огромная волна, и не было иного выхода, кроме как отдаться ей и ждать, куда принесет, пока выборы будут сделаны и путь мира определится. Но как не страшно делать судьбоносный выбор, просто ждать, пожалуй, еще страшнее. «Однако лишнего времени у нас нет», — Улов опять как будто отвечал на его мысли. «После вчерашнего дела этот Заболот и его хазарские друзья знают, что мы собрали войско и вышли им навстречу, что мы уже здесь. Мы знаем, что они засели в Ратиславле. После этого разгрома едва ли Заболот решится скоро его покинуть. Нам стоило бы побыстрее выдвинуться и там дать сражение, если мы решим сражаться». «Но уж без боя мы не сдадимся, да?» — Кожан прищурился. «Признать себя чьими-то данниками, не дав им сначала труда разбить нас? Нет, не настолько мало мы себя уважаем». Улов засмеялся. Перестав смеяться, он опустил голову и прикусил губу. «Но вот в одном я не могу так легко опровергнуть слова этого человека», — вымолвил он чуть погодя. «Так или иначе, Олег и Олов — союзники. И если они, сидя на юге и на севере от меня, вздумают объединиться против меня, у нас просто не останется выбора, кроме как идти под руку Хакана. Мы сидим на самом перекрестке всех дорог, а это и очень хорошо, и иногда очень плохо». «А что, если нам объединиться с ними против Хакана?» — с дерзостью отчаяния предложил Кожан. «Мы все русы. Олов Северный наш родич и даже носит то же имя, что и ты. Он-то не назовет нас полудикими, и боги у нас с ними одни». «Хотел бы я, чтобы они думали так же». Боги слышали все, что говорилось в тот день в общине Волоцка. Улов конунг объявил, что завтра войско выступает к Ратиславлю, но до самой ночи взгляд его оставался сосредоточенным и немного отстраненным, будто и он против воли все пытается проследить извивы тех будущих выборов. Кажан отправил Крякву сообщить Вилькаям о скором выступлении, но сам пока оставался в Волоцке, присматривая за раненым русаком. В битве от русака все равно толку не будет, ему предстояло ждать здесь. Будучи человеком опытным и предусмотрительным, Улов конунг рассылал дозоры не только на восток, где ждал противник, но и на запад. Оттуда и прислали весть, что приближается некое войско под незнакомым стягом. Величиной войско не уступало его собственному, и Улов не мог не встревожиться. «Это может быть ополчение, которое, наконец, собрал Ведомил», сказал он Кажану, пока они вместе шли к той стороне мыса, откуда видна была река. «Но не думал я, что он сумеет собрать 500 человек». Снизу донесся звук рога, сразу за ним еще один. Из-за поворота показалось несколько всадников на льду, сначала два трубача, одновременно дувших врага, а за ними отрок, везущий высокий шест особого вида с вырезанной бородатой головой. «Да это боевой чур смолянский!» — воскликнул кто-то из хирдманов вокруг Улова. — Ведомил! От сердца отлегло. Это были свои. — И это сын Ведомила! — Улов прищурился, глядя на всадника позади чура. — Младший, помнишь его? — Ну еще бы! — со значением сказал Кажан. — Ах, ну да! Улов конунг сообразил, что Гостемил был в Вилькаях, в той же медведевой стае, но вернулся в белый свет в конце той же зимы, когда Кажан только туда пришел. «Вы же с ним побратимы по лесу, хоть уже и бывшие». Улов велел открыть ворота и направился к ним сам, чтобы встретить приехавших. «В этот городец ни одной собаки больше не влезет», бормотал он, пробираясь сквозь тесную толпу из людей, коней и саней. «Придется нам отправляться к Ратиславлю немедленно, нравится им это или нет». Всадники, предшествуемые боевым чуром, поднялись по тропе и, увидев Улова, спешились перед воротами. «Будь жив, Гостемил!» — приветствовал княжича Улов. «Рад тебя видеть. Ты привел ваших ратников. Много? Это самое время, мы сегодня собирались выступать к Ратиславлю». «Будь жив, Улов!» — Гостемил слегка ему поклонился и оглянулся на своего спутника, который был Улову незнаком. «Я ратников наших привел, да?» «И не их одних. Вот этот человек...» Он еще раз оглянулся на спутника. Рослого молодого мужчину сурового вида с тремя заметными шрамами на лице. Улов был уверен, что не забыл бы его, если бы когда-нибудь видел. «Это из ваших русов, стало быть. С Ильмень озера. К нам на подмогу пришли». Улов выразительно округлил глаза. Вот чего он никак не ждал, так это подмоги откуда-то с севера. «Будь жив, Улов конунг!» Тоже по-славянски поздоровался здоровяк со шрамами. «Я Годред, сын Альмунда, человек Олова конунга из Хольмгарда. Мы с моим братом Свинельдом привели 300 человек, чтобы воевать с хазарами. Ты говоришь, выступаем прямо сейчас?» «Олова?» — в изумлении повторил Улов. «Из Хольмгарда?» «Олов прислал войско мне в помощь». От потрясения слегка закружилась голова. Лишь вчера они обсуждали, не стоит ли ждать беды от союза Олова и Олега. И вот один из них здесь и с войском. «Эта война была начата хазарами против нас, людей из Хольмгарда», ответил Годред. «Еще весной на берегу Итиля. И раз уж Хакану не имется получить по шее еще раз, кому же в этом поучаствовать, как не нам?» Второй сын Альмунда, подошедший вместе с войском, оказался очень похож на первого, чуть ниже ростом, на пару лет моложе и без шрамов на лице, зато с горбинкой на носу от перелома. Такой же загорелый после 3 лет за Южным морем, с такими же высокими скулами и глубоко посаженными глазами цвета желудя. Увидев их вместе, Улов вспомнил: они виделись, когда войско Олова только шло на юг для встречи с войском Олега. Ну тогда и он, как и его жена, больше обращал внимание на грима конунга, юного вождя княжеской крови, только что женившегося на еще более юной и столь же знатной деве. Но и сами сыновья Альмунда за 3 года сильно изменились и теперь не потерялись бы даже рядом с Сигурдом, убийцей дракона. Оба выглядели людьми бывалыми, отважными и толковыми. Улов мельком подумал, что даже будь они сыновьями самого Олова, нельзя было бы желать лучшего. И безотчетно потрепал по затылку собственного сына. Тот, хоть и не вошел еще в возраст, тоже не разочаровал отца. Кожан на этих двоих смотрел с изумлением, едва не разинув рот. За немногие дни он столько выслушал и передумал о той битве на Итиле и ее последствиях, уже свершившихся и только ожидаемых, что она стала казаться не менее великой и значительной, чем битва при Бровелире, где Харальд Боевой Зуб в возрасте 150 лет насмерть бился с богами и валькириями. А эти двое, Годрит и Свенельд, сражались на Итиле с лучшими воинами Хакана. Не верилось, что эта битва состоялась не 100 лет назад, а прошло менее года. Однако менее чем за год та битва от низовий Итиля докатилась сюда, на Верхний Днепр, и, глядя в эти суровые загорелые лица, Кожан вдруг ощутил очень маленьким тот мир, который привык считать немыслимо огромным. «Не предупреждал нас никто, ни тролля», — рассказывали братья, когда Улов стал расспрашивать их о битве. Наконец-то перед ними были люди, которые знали о ней не понаслышке. «Набросились из степи, когда мы уже в освояси собирались. Если бы кто весть послал, мы бы ждали. У нас не было бы 300 убитых и втрое больше раненых за 1 день». Постепенно Улову стал ясен весь ход событий. «Так вы, стало быть, намеревались этой зимой сами напасть на владения Хакана?» — спросил он, пытаясь сообразить, не этими ли намерениями вызван набег с востока. «Не желай мы этого, заслужили бы звание трусов», — ответил ему Годрит. «Нас презирали бы женщины и даже куры, если бы мы сидели ровно и не пытались отмстить за гибель грима конунга и наших людей, которых рубили безоружными у нас на глазах. А у Хазар думают, что вас, людей из Хольмгарда, уже нет в живых. Ну, теперь пусть думают, что мы явились за своей местью с того света». «Откуда тебе известно, что там у них думают?» — спросил Свенельд. «У меня есть пленный. Похоже, вам будет любопытно его повидать». И Улов Конунг велел еще раз доставить Хастена в общину, где он сидел с сыновьями Альмунда и Гостемилом. «Постой!» — когда Хастена ввели, Годрит прищурился. «Я этого хрена помню. Он из того края, где по рекам пробираются от Верхней Десны к Ванаквислю». Года несколько раз еще до сарацинского похода проходил Упу на пути в Саркел и запомнил в лицо Хастена, которого не раз видал в Тархангородце. «Ты его знаешь?» — оживленно спросил Улов. «Пожалуй, да». Годрит еще раз оглядел Хастена. Он был в Тархангородце главный, то есть он и его младший брат. «Он говорил, что правил там вдвоем со своим Шурином. В этот раз он возглавлял ратников Вятичей, которых воевода Заболот привел разорять Угру. Они, русы из Тархангородца, подбили Вятичей на этот поход, а исходит все от некого Азара, Яса, приближенного Хакана». Сыновья Альмунда и Хастен впились глазами друг в друга. Из участников битвы на Итиле Хастен уже видел Амунда Плеснецкого, но появление здесь этих двоих означало, что северные русы, как и сам Хакан, не считают борьбу завершенной. «Вот это люди Олова из Хольмгарда, которые, как ты говоришь, все погибли», — сказал Хастену Улов. «Как видишь, они живы. Если они помнят тебя, ты тоже должен помнить их хоть немного. Что ты теперь скажешь?» «Скажу». Хастен несколько смутился от неожиданности, но быстро овладел собой. «Что всякий, кто навлечет на себя гнев Хакана, сильно об этом пожалеет». «Твои прежние пророчества не сбылись», — Ты говорил мне, что Олаф и Олег объединятся, чтобы подчинить наши земли, но Олаф прислал людей, чтобы защитить меня от нападения твоего любимого Хакана. Думаю, и другие твои обещания окажутся такими же пустыми. Что бы Хакан тебе ни сулил, он обманет тебя так же, как обманул нас, — сказал Годре Тулову. А ты, — он взглянул на Хастена, — как же ты дошел до такой подлости, чтобы заодно с этими вашиедами воевать против русов? Или они тебе ближе, чем мы? Он показал на своего брата и Улова. Или у нас не одни и те же боги? Вы мне ближе. Хастен усмехнулся, будто бы даже в удивлении, и презрительно скривился. Когда он полностью осознал, кто перед ним и что происходит, смущение в его глазах сменилось злобой. «Никогда вы не были нам близки и не будете. Киевские русы продались грекам за поношенное тряпье, за старые портки со скопцов, которые у них там всем правят. А вы ничуть не лучше всякой чуди, с которой за 200 лет перемешались, так что те боги вас и не узнают, если увидят. Боги ваши — глупые деревяшки и сказки для мальцов. Победы приносит только удача, а удачей никто не может равняться с Хаканом. Всем вам недолго осталось собой гордиться. Хакан долго терпел, но больше у вас времени нет. Никто из вас больше не пройдет через его владение, разве что как челядь с веревкой на шее. Когда он двинет сюда свое войско, вам самые страшные старые песни покажутся детскими потешками. Те, кто не покорится Хакану, будет убит. Ему нетрудно собрать 10 000 конных воинов, и сейчас все они уже идут сюда. У вас был путь, — он взглянул на Улова, — чтобы спасти себя, признав власть Хакана. Этих ничто уже не спасет. Он кивнул на Годреда и Свинельда с такой небрежностью, будто не он, а они сидели в плену со связанными руками. Они вызвали слишком сильный гнев Хакана, а ты, выбрав их в друзья, разделишь их участь. Хакан загонит вас всех в самые глухие болота. Вы будете там одеваться в звериные шкуры и глодать сосновую кору. И даже внуки ваши, если они у вас будут, никогда не посмеют высунуть оттуда нос. «Вёльва из тебя так себе», — прервал его Годред. «Пока что вся мощь Хакана состояла в сотенном отряде каких-то рохлей, которых перестреляли 12-летние отроки. А ты сам в первой же битве сквозь землю провалился на ровном месте, и не похоже, чтобы конница Хакана спешила тебе на помощь». «Когда ты увидишь конницу Хакана, ты не будешь так дерзко задирать нос». «Так мы сегодня же и выходим ей навстречу. Себя долго ждать не заставим». «И знаешь что, Улов?» — сказал Свинельд. «А давай-ка мы этого отважного мужа возьмем с собой. Думается мне, он нам еще пригодится». Около полудня от передового дозора долетел звук рога. Не знак опасности, а лишь призыв остановиться. Движением руки Улов Конунг передал знак «Дальше», и рядом с ним трубач тоже взялся за рог. Они ехали вчетвером — Улов, Гостемил и сыновья Альмунда. В передней части длинного строя, который теперь состоял из двух обученных дружин и нескольких сотен разнородных ратников, шел второй день после выхода из Волоцка, и сегодня к вечеру они надеялись достичь Ратиславля. Из-за поворота показалось несколько всадников, сопровождавших сани. Всадниками были Вилькаи, Кажан и Белка, его товарищ. Вчера утром Кажан вернулся в стаю, но сама стая шла впереди войска, так что он находился не очень далеко. Сани были чужие, и что за ездок в них, если удостоился такого почетного сопровождения, пока было неясно. По мере приближения саней вожди все сильнее удивлялись. В них сидела древняя старуха, ссохшаяся, сгорбленная. Одета она была во все белое, белый овчиный кожух, но на голове повязан платок из шерсти черной овцы, и при виде него Улов Конунг в изумлении раскрыл глаза во всю ширь. «Старуха едет на тот свет», — заметил Года. «Но зачем ее везут к нам?» «Видишь на ней этот черный платок», — ответил Улов. «Такой повязывают покойницам, когда кладут на краду». «Косой тебя возьми», — ошарашенно пробормотал Гостемил. В это время сани наконец приблизились. «Вот конунг», — сказал Кажан. «Мы встретили эту старую женщину. Она сказала, что направляется к тебе. Она говорит, что из Ратиславля. При ней вот эти два человека». Старуха тем временем сделала знак двоим отрокам, что сопровождали ее. Один ехал в санях, держа вожжи, другой шел рядом, и они под руки выволокли ее из саней. «Кто из вас улов?» Старуха задрала голову, щуря покрасневшие глаза и вглядываясь в лица сидящих верхом русов. Отроки поддерживали ее под локти. Белка перехватил вожжи. «Улов, воевода из Сыроноса!» «Это я, мати», — со сдержанной вежливостью отозвался Улов конунг. «Смело обращайся ко мне, я готов тебя выслушать. Откуда ты и что привело тебя в такое время?» Лес между двумя готовыми к сражению дружинами был не лучшим местом для поездок, тем более для таких старых женщин. Но Улов сразу заподозрил, что война и толкнула белую путницу в дорогу. «Я Богорадова вдова, Борославова мать», немного дрожащим от старости, но твердым голосом ответила старуха. Было видно, что хоть она и немощна, разум ее ясен. «Смелости не занимать мне стать, на санях сижу, в темный свет гляжу». «Здесь никто не причинит тебе вреда, если ты сама не со злом к нам», ответил Улов. Никому не показалось странным, что могучий воин во главе целого войска допускает опасность со стороны чуть живой старухи. Такие иной раз привозят проклятия, способные погубить и войско. «Борослав, это ведь князь Угренский?» — спросил Свенельд. «Тот, что погиб?» «Он самый», — ответил ему Гостемил. «Вроде я узнаю ее». «Это она, Семьяна». «Ой, мати!» Он вдруг переменился в лице от жуткой мысли. «Почему ты в смертной сряде? Что у вас, Слу? Твои дети? Ваши живы?» «А ты кто?» Старуха перевела на него слабые глаза. «Гостемил я, Ведомилов сын. Приезжал с отцом в гощение к вам, Осенесь. Неужели не помнишь?» «Осенесь, древнерусский, прошлой осенью». «Вроде помню, но не к тебе я послом, а вот к нему», — старуха показала на Улова. «Кто тебя послал?» — спросил тот, желая скорее добраться до сути дела. «Мы слышали, что твой, что князь Борослав погиб, ведь это правда?» Смертная сряда, надетая на старухе, могла означать и смерть близкого родича, а не только ее собственную готовность отправиться к Марене. «Накатила туча темная на мою да ясну звездушку», — напевно заговорила Семьяна, повторяя погребальные причитания. Такая, как она, опытная устроительница погребений, уже могла говорить о таких делах только языком того света. «На сыночка моего роженого, на Борослава Свет Богорадовича. Резвы ноженьки подломилися, белые рученьки опустилися, ясны оченьки помутилися. Он оставил молоду жену да бажаных малых детушек». Слушая ее, Улов глянул на сыновей Альмунда, и на лице его отражалось непривычное смятение. Те невольно ежились. Они шли на смертный бой, и вот сама Марена выехала им навстречу из заснеженного леса по белой ледовой дороге. Семьяна причитала по своему сыну, которого из них знали только Улов и Гостемил, но жутко было всем. В голосе старухи, опытной в исполнении плачей, слышались резкие крики мариных птиц, смертная тень лежала в складках погребального платка, в многочисленных морщинах бледного лица. Слыша, что происходит нечто необычное, хирдманы и ратники подтягивались сзади, смыкались тесной толпой, сколько позволяла ширина угры. И даже Улову было неловко прервать старуху вопросом, чего она от них хочет. Но вот Семьяна замолчала, переводя дух. «Послал меня!» Она протянула руку к Улову, будто опасалась, что он ускачет, не выслушав. «Тот, что сидит у нас в городе, чужанин. «У вас в городе Вятичи, воевода Заболот?» «И этот, и другой молодой. Ярадар, что ли? С подвосточной стороны они явились с войском. Весь род наш, кто жив, в полоне у них. Красные девушки, белые лебедушки, малые детушки, лебедятушки и вдовушки, серые кукушечки. За болот взял в полон всю вашу семью, кто уцелел? Да прямо так. И говорил мне таковы слова. Старуха еще раз перевела дух. Был у него муж, родич, звали его Костин. Среди мертвых не нашли его, стало быть, в полон угодил. И говорил мне тот молодой, поезжай, мол, проси, чтобы Улов отпустил Костина, а я, говорит, детей ваших отпущу. «Хастен», — сообразил Свинельд, — «она про того пса речь ведет. Его выкупить хотят». «Похоже, что так». Улов глянул на него и кивнул. «Те люди, что сидят в вашем городе, хотят обменять своего человека Хастена на твоих пленных родичей, так?» «Да прямо так. Моли, говорят, за детей твоих, а не то не видать им вольной волюшки, не видать белую светушку, а быть увезенным на чужедальнюю сторонушку за море то за Хазарское. Будь милостив, воевода, уж нам более не на кого надеяться». Старуха снова вернулась к привычному строю плача и сделала шаг к нему. «Уж как та молода жена в пору времечко обойдетеся, ой, тоска на сердце уходится. Она найдет себе мужа доброго, да сиротки малой детушки не найдут себе кормильца батюшки». «Она хочет сказать, что жене и детям Борослава больше не от кого ждать помощи», — тихо пояснил Гостемил, видя, что Улов изо всех сил пытается вникнуть. Улов достаточно долго прожил в земле смолян, чтобы хорошо понимать обыденную речь. Но обрядовая речь, да еще в исполнении такой старухи, приводила его в недоумение. Видно, тот заболот грозит всю семью их в челядь хазарам продать. «И то еще сказал», — подхватила старуха. «Малых детушек за море хазарское увезем, а внука отрока в жертву богам своим принесем». Вожди переглянулись. «Хастен говорил мне, что их воевода его шурин», — вспомнил Улов. «Поэтому он и пытается его выкупить. Надо думать, они не нашли его среди убитых в той лощине и поняли, что он должен быть жив и у нас в руках». «Но мы не собирались возвращать его в объятия родичей», — напомнил Свинельд. «Что у них за внук?» «Младший сын Борославов, видать», — ответил Гостемил. «Как его, родовит, что ли? Старшие уже не отроки давно, у самих чада есть, а этот до Великаев даже не дорос. Эту зиму дома еще сидел, вот и досиделся». Улов слегка нахмурился. «Лет 11, значит. Не так, чтобы его в глубине души волновала судьба незнакомого ему отрока из семьи угренских малых князей. Но нельзя допустить, чтобы противник таким подношением обеспечил себе милость богов в предстоящей борьбе». «Так ведь и мы можем», — намекнул Года. «И у нас в руках есть неплохой дар для Одина. Плод куда как спелый». «Нет, нельзя». Гостемил разволновался. «Если хазары узнают, что их боярин убит, они могут... У нас он, Костин, один, а у них вся семья в руках. У Борослава семья большая, и сыновья, и внуки, и дочери. Сыновей четверо, двое старших женаты были. Их жены да дети. Может, их и самих уж в живых нет. Дочерей три». При этом голос Гостемила как-то упал, и Улов пристально посмотрел на него. «Его там мой отец с ним сговорился, осенесь». «Никак ты обручен с одной из этих дочерей», — догадался Свинельд. Гостемил кивнул, опустив голову. «Тогда, я полагаю, ты выскажешься за обмен?» — предположил Улов, и Гостемил снова кивнул, не поднимая глаз. «А вы что скажете?» — Улов посмотрел на сыновей Альмунда. Они бегло переглянулись, но, похоже, между собой им не требовалось обсуждать это дело, чтобы прийти к согласию. Годред смотрел непреклонно. В желудевых глазах Свинельда было некое сочувствие, но не готовность поддержать Гостемила. «Нам нет нужды выкупать этих людей», — сказал Свенельд. «Если Один отдаст нам победу, они и так через день-другой окажутся в наших руках, со всей прочей хазарской добычей. А если мы не убедим отца Ратей отдать ее нам, то и все, кто с нами, снова окажутся в руках этих заболотов». «А этот пёсий хрен достаточно хорош, чтобы угодить отцу Ратей», — добавил Годред. «Так что мы скорее освободим твою невесту, если не станем менять ее на Хастена, а отправим его той же дорогой». «А что, если их уже в хазары продадут?» Гостемил не смел спорить с этими двоими, и тем более с Уловом, которому и принадлежал пленник, но лицо его вытянулось от тревоги. «Сейчас их никто никуда не повезет», — заверил его Годред. «Заболоты же не сумасшедшие, чтобы гнать полон, тем более жены девок зимой, по реке, на столько переходов. Половина не дойдет. Да и своих людей с ними они не отошлют от войска перед битвой. Полон оставят на месте до весны, пока река вскроется, а потом посадят на лодьи и отправят к Оке. Отсюда же через Оку на Упу и в Анаквисль попадают». «До весны. Эта хаканова чать до весны хочет на нашей земле сидеть?» — возмутился Гостемил. «Друг мой любезный», — Свенельд хохотнул, — «ты еще не понял. Они хотят остаться здесь навсегда. И на Угре, и в самом Сюрнесе. Если мы не одолеем, они и твоих родных сестер с матерью хазарам продадут. Если мы их не остановим, они пойдут туда, и чтобы остановить их, можно пожертвовать и большим, чем этот хазарский пес». От русов он отрекся. Годред презрительно скривился, будто ему предложили съесть жабу. «Вот же гад! Руки от такого марать противно. Сам под хазарами и нам того желает. Какая только волчица такую дрянь выродила!» Он сплюнул жабу на снег. «На вид вроде мужик, а на деле гнилая подстилка хазарская». «Если кто отрекается от своих богов, то боги отрекаются от него», — заметил Улов. «Поэтому всем их замыслам не суждено осуществиться. Те русы, как и мы, вышли из леса и моря, но теперь встали на сторону степи против и того, и другого. Хазарскому богу они не свои, и заботиться о них он не станет. Их надежды — обман, и скоро они в этом убедятся. Предателю удачи нет. Мы же верны своим богам, и они не оставят нас. Но будет нехорошо, если ради этого пса они перевешают на дубах всю семью. Вот что, мати!» Приняв решение, обратился Улов к семьяне. «Если они тронут кого-то из вашей семьи, мы повесим на дубу их человека в жертву Одину. Но нужды в обмене нет. После битвы тот, кто одолеет, получит и чужих пленников, и сохранит своих. Стоит лишь немного подождать, и тот, кто угоден богам, будет владеть всем, победой, добычей, старым и новым полоном». Свен негромко хмыкнул. Чтобы остаться властелином судеб, недостаточно подождать. Нужно одержать победу в ратном поле. Они ждали, что старуха начнет причитать и умолять, но она закивала, видно, понимала, что судьба ее потомства в руках богов. «Только дай-ка тебе, боженьки, в резвы ноженьки хожденьица, в ясные оченьки гляденьица, во уста договоренница». «Она просит не мешкать и желает тебе сил», — перевел Гостемил. Свенельд прикусил губу. Как ни чудна и жутковата была старуха, эти усилия по толкованию ее речей не могли его не рассмешить. Он взглянул на брата. Года слегка хмурился, что при его трех шрамах придавало лицу свирепый вид, и не думал ни о чудной старухиной речи, а о том, как им дальше быть. «Это все, что ей поручено?» Улов Конунг взглянул на отроков, сопровождавших семьяну. «Истинно, господин», — несмело подтвердили те, кланяясь. «Вы можете отвезти ее в какое-нибудь надежное место? Едва ли ей стоит возвращаться в Ратиславль, ведь все равно не поспеете туда раньше нас. И если будет случай поговорить с теми людьми, я сам и объявлю им свое решение». «Нездилова весь тут за лесочком», — возчик показал плетью. «Везите ее туда, а за болотом я сам». «Как это?» В задумчивости Улов забыл некоторые слова. «Переведаюсь». «Ступай, отдыхай, мати», — обратился он к старухе. «Мы освободим твоих детей, если боги будут к нам добры». Отроки бережно усадили бормочущую старуху в сани и повезли мимо строя куда-то к ведомой им тропе на Низдилову весь. Кожан и Белка поехали проводить их, а заодно выспросить, могут ли отроки сообщить что-нибудь толковое о силах, засевших в Ратиславле. Некоторое время они ехали молча, потом Свинельд откашлялся. «А они не так уж и худо придумали», — заметил он, — «насчет жертвы». «Ты, Улов, достаточно знатный и мудрый человек, чтобы справиться с этим делом. Так мы, вернее, сможем рассчитывать на победу и спасение тех бабкиных внуков». «Думаю, справлюсь», — Улов задумчиво кивнул. «Ты знаешь, я родом из Упсалы. Я видел, как на ветвях ее священных дубов висели разом десятки людей и коней. Их приносил богам мой дед, Бьорн Конунг. Я бывал при этом еще пока был жив мой отец». Свен невольно содрогнулся. «Жадны же боги Свеоланда». «Но пока не ясно, как все пойдет», — продолжал Улов. «Если у нас будет случай к переговорам, как я сказал, мы должны показать его живым». «Нельзя и товар взять, и куны себе оставить», — намекнул Года. «Милость Одина для нас сейчас всего важнее». «Но мы можем пообещать этот дар для Одина, если он даст нам победу». «Один не из тех, кто охотно льстится на обещания. Боюсь, что такую сделку он сочтет не слишком-то надежной. Но это твой пленник, Улов. Тебе решать».